Когда мы сюда пришли, тут стоял могильный холод, а нынче жарко, как в кузне. Неужели мы проспали до полудня? — подумал Марко. С трудом оторвавшись от лица Тары, он перевел взгляд на часы, стоявшие на полу. Хозяйка дома вчера перенесла их сюда из атрия. Часы представляли собой бронзовый барабан диаметром в локоть. Наверху у него была тарелка с 24 индийскими цифрами. Посреди торчал черный гномон в форме обелиска высотой с вершок, а по наружному кругу равномерно двигалась маленькая ладья, в которой стоял египетский бог Амон-Ра с бараньей головой, меж рогов которой крепилась масляная лампада шарообразным стеклянным колпачком. Других источников света в подтайном помещении не было. Увидав вчера эту изящную диковину, Марко счел ее арабской клепсидрой, водяными часами. Но Тара сказала, что нет, принцип действия часов иной, механический. Но в подробности вдаваться не стала. Юноша, лишь однажды слыхавший о чем-то подобном, про часы Гербера де Урияка, папы Сильвестра II, и не особенно веривший в их существование, затруднился в полной мере выразить свое восхищение. Но Тара пренебрежительно махнула рукой и заявила, что это депустяк, детская игрушка. Вот когда он увидит астрономические часы, которые они сооружали вместе с отцом 12 лет, тогда сможет восхищаться сколько угодно. А эти, — она смешно наморщила носик, — отстают на 2 минуты за сутки, но как ночник годятся. Сейчас тень от обелиска наползала на цифру 3, а значит, была глубокая ночь. Марко обеспокоенно шевельнулся, и Тара тотчас вскинулась. «Что случилось?» — совершенно бодро спросила она. «Ко мне приходила во сне мать». Марко попытался подняться, но нижняя часть тела от долгого сидения сделалась как каменная, и он принялся охая растирать бедра и колени. «Что она сказала?» — поинтересовалась Тара, глядя на часы. «Я не знаю». Она говорила на непонятном языке, но, похоже, хотела предупредить о какой-то опасности. «Я даже догадываюсь, о какой именно». Тара протянула Марко руку, и он встал на подгибающиеся, теперь уже словно набитые колючим сеном ноги. «Ты полагаешь, что...» Не договорив, Марко проковылял к дверце, через которую они проникли в тайную камору, распахнул ее, и его словно бы наотмашь ударили по лицу раскаленной жаровней. Затрещали брови и ресницы, мгновенно обгорел пушок на щеках. Марко вскрикнул и захлопнул дверь. При виде его порозовевшей физиономии Тара не удержалась. «Ты похож на опаленного поросенка!» Впрочем, она уже доставала из-за пазухи какой-то флакон, отирая Марко лицо смоченным платком, отчитала с материнской интонацией. «Совершенно не обязательно лезть в пекло, чтобы понять, каково в нем, дурачок!» «Ну что же делать?» — смятенно пролепетал Барабаса, более пораженный ее спокойствием, нежели перспективой неминуемой гибели. «Мы же здесь вот-вот задохнемся!» Вместо ответа Тара отошла в дальний угол и ударила по мраморной панели носком башмака. Та отозвалась гулким пустым звуком. «Задохнуться нам не грозит, а вот промокнуть придется порядочно, пока все не прогорит. Здесь выход в подземную цистерну». Помню, когда прочитала этот кусок рукописи, осенила. Он же писал свою Тару с меня. И тут же приличная женщина, у которой был муж, дети и дом, возмутилась и оскорбилась таким представлением. Уже очень далеко оно было от идеала классической женственности. Значит, вот какой явилась перед ним взбалмошной, хищной, блудливой бабенкой. А настоящая, выдержав деликатную паузу, заметила: Да, в тебе все это есть. Но только он разглядел и что-то другое, раз полюбил. И постарался объяснить тебе самой, что именно. К тому же, добавила настоящая, так ли бы ты негодовала, милочка, будь это все написано про мужчину. «Уже ли всю жизнь теперь так и придется жить Пантеганом?» — вздохнул Марко, закончив излагать Таре историю своей жизни. Они уже так долго сидели на камне, прижимаясь спинами друг к другу, что обсохли бы, кабы от наружного жара водохранилище не превратилось в баню. «А кто это?» — спросила Тара. «Это такая двужилая крыса. Чуть что ныряет в канал. Говорят, она может дышать под водой». Он почувствовал, как Тара дернула плечиком. «В жизни есть вещи, ради которых и не в такое нырнешь. Вот ты зачем оказался здесь?» «Из-за отца, я же рассказывал. А твои родители живы?» «Отец». В голосе Тары прозвучало благоговение. «Но он ведь не знает, что ты...» «Конечно, знает. Весь город знает. Вот почему ты живешь одна. Он тебя прогнал, проклял!» Тара фыркнула. «Вот еще! Мы с ним прекрасно ладим и понимаем друг друга. А живу?» «Жила отдельно, потому что ему нужны уединение и покой. Он великий мыслитель». «Прости, но я никак не могу взять в толк». «Хорошо, я объясню». В этот момент сверху донесся сильный треск, и следом за ним грохот. Крыша обвалилась. «Теперь уже недолго ждать», — бесстрастно констатировала Тара и продолжила. «Мои предки пришли в Византию из Персии несколько веков назад, а туда, говорят предания, они попали из самой Индии, так это или нет, но имена мы носим индийские». Хотя в самой древней легенде моего племени утверждается, что в Индию оно переселилось из Вавилона, то есть опять-таки из Персии. Как бы то ни было, сейчас наших можно встретить на протяжении всего шелкового пути вплоть до Египта. В старину наш народ владел таинствами священного музицирования, танца и астрологии. Именно мы вернули вавилонянам трактат «Энума Ану Энлиль» почти 2000 лет назад. Фундаментальный свод астрологических предсказаний, сложившийся в древней Месопотамии на протяжении второго тысячелетия до нашей эры, хотя наиболее ранний из вошедших в него наблюдений датируется 23 веком нашей эры. «Я читал его по-гречески», в волнении воскликнул Марко. «И многое, многое другое. То было время нашего величия», — сказала Тара с горечью. «Но постепенно мы превратились в жалкое племя барышников, плясунов и уличных гадалок. Про нас помнят, да и то уже мало кто, что мы принесли сюда благородную игру «Циканон», столь любимую ныне знатью. Групповая игра с мечом, похожая на современное конное поло. Она замолчала так, словно потеряла в темноте нить своего повествования. Марко предупредительно кашлянул и задал наводящий вопрос. «Ты упомянула, что твой отец — мыслитель?» «Да», — отозвалась Тара. «Среди нас осталось ничтожное число хранителей прежнего знания. Мой отец, здесь его зовут Диодан, из тех, кто сохранил и приумножил учение о языке звезд и путях небесных тел. Моя мать Лали владела в совершенстве искусством танца и пения. Она была гораздо красивее и лучше меня». «Трудно поверить, что можно быть прекраснее тебя», — пылко возразил Марко и порадовался, что Тара не может увидеть, как он заливается краской. И тем не менее, это так. В голосе девушки он услышал улыбку. и это стало причиной наших несчастий. Мой отец был мистиком, личным поверенным, кесаря Андроника еще в ту пору, когда тот пребывал в душевном здравии.